Горы были испещрены золотыми и зелеными полосками и укутаны в предрассветную дымку. Сначала мы ехали по тропинке через плантации сахарного тростника. На легком ветерке тростник шелестел и потрескивал. Наши охотники и проводники ускакали галопом вперед, а Луна, я и Хельмут ехали рядом, спокойно, на шатающихся из стороны в сторону лошаденках. Хельмут рассказывал мне о том, как его, австрийца, в 17 лет завербовали в немецкую армию, и как он провоевал всю войну, сначала в Северной Африке, потом в Италии, наконец в Германии. Потеряв только фалангу одного пальца, он наступил на мину и каким-то чудом при этом остался жив. Луна развалился в своем большом седле, словно брошенная марионетка, что-то напевал себе под нос. Разрешив с Хельмутом мировые проблемы и придя к потрясающему своей оригинальностью заключению, что война – дело ненужное, мы замолчали и стали прислушиваться к тихому голосу Луны, к хору тростников и равномерному стуку лошадиных копыт. Приглушенный тонкой пылью, он казался спокойным биением сердца. Вскоре тропа миновала плантации и стала подниматься вверх через настоящий лес. Массивные стволы деревьев, украшенные свисающими орхидеями, стояли связанные друг с другом сетью перекрученных лиан, словно рабы, прикованные к одной большой цепи. Тропа теперь шла по руслу пересохшей руки. Я представляю себе, каким, должно быть, ручьем оборачивался в дождливый сезон этот участок дороги. Наши лошади, привыкшие к местным тропам, до сих пор ступали уверенно, но здесь начали часто спотыкаться, то и дело норовя сбросить нас через голову. Не желая оказаться на земле с разбитым черепом, мы не выпускали поводьев из рук. Тропа теперь сузилась и так петляла среди подлеска, что мы трое, следуя гуськом почти вплотную, часто теряли друг друга из виду. И если бы до меня не доносились песни Луны и ругательства Хельмута, так он реагировал бы на каждый неверный шаг своей лошади, и можно было бы подумать, что я еду в полном одиночестве. Так мы ехали около часа, время от времени перекрикиваясь, и вдруг я услышал яростный рев Хельмута, уехавшего довольно далеко вперед. За поворотом я увидел, чем была вызвана его ярость. Тропа в этом месте становилась шире, и справа от нее тянулся овражек глубиной футов 6. В него-то, непонятно каким образом, умудрилась свалиться одна из вьючных лошадей. Тропа здесь была более чем широка для того, чтобы избежать такой катастрофы. Лошадь, как мне показалось, с весьма самодовольным видом стояла на дне овражка, а наши диковатые охотники пытались помочь ей выкарабкаться обратно на тропу. Один бок лошади был весь залит какой-то красной жидкостью, которая тягучими каплями стекала вниз. Мне показалось, что лошадь стоит в большой луже крови. Сперва я удивился, как она могла так сильно пораниться, упав с такой небольшой высоты, но потом понял, что она везла на себе часть нашего винного запаса. Теперь стало ясно, откуда взялась эта липкая жидкость и ярость Хельмута. В конце концов мы вытянули лошадь на тропу, и Хельмут уставился в пропитанный вином мешок, стеная и жалуясь. Проклятая! Почему бы ей не упасть на другой бок, туда, где мясо? «Что-нибудь хоть осталось?» — спросил я. «Ничего», — ответил он, глядя на меня глазами мученика. «Все бутылки разбились. Вы знаете, что это значит?» «Нет», — сознался я. «Это значит, что у нас осталось всего 25 бутылок», — сказал Хельмут. Подавленные этой трагедией, мы молча двинулись дальше. Даже Луна, по-видимому, был расстроен утратой и выбирал из своего обширного репертуара только самые траурные песни. Тропа поднималась в гору все круче и круче. Наши рубашки почернели от пота. В полдень у небольшого ручья мы спешились, искупались, легко позавтракали чесноком, хлебом и вином. Такая пища вызывала бы отвращение, но нам, голодным, такое сочетание блюд казалось изысканным. Потом мы отдыхали целый час, чтобы дать просохнуть нашим взмокшим лошадям. Потом сели в седло и ехали так до самого вечера. Наконец, когда вечерние тени стали длинными, и сквозь маленькие разрывы в кронах деревьев мы увидели мерцание золотого заката, подъем кончился. Мы выехали на довольно чистую лесную полянку. Здесь мы присоединились к нашим охотникам, которые уже спешились и расседлали лошадей, а один собрал сухой валежник и раскладывал костер. Тела наши занемели. Мы неуклюже спешились, расседлали лошадей и, подложив под себя седла и толстые попоны из овечьей шерсти, которую называют рикада, прилегли у костра минут на 10. Охотники вытащили из мешков несколько несоблазнительных кусков мяса и стали их жарить, нанизывая на деревянные вертела. Вскоре оцепенение немного прошло. Было еще довольно светло, и я решил прогуляться по лесу. Уже недалеко от лагеря листва совершенно заглушила хриплые голоса охотников. Прогибаясь, я лавировал в густом подлеснике, освещенном закатным солнцем.